Глава 33. Под парусами. Барометр падал. Шел дождь. Утро занялось пасмурное. Прошли остров Сескар. Небо прояснилось, оно явилось светлое, но холодное, словно вымытое дождем, и по нему при резком холодном ветре клочьями мчались синие облака. Ветер стал меняться. «Делается вест!» — говорил с досадой капитан своему старшему офицеру. Начинались первые хлопоты и неприятности, и хотя их надо было ожидать, но и настроение, как стрелка компаса, показывало дальнейшее ухудшение. Вдали, роясь в волнах, как и Байкал, с трудом шли против ветра купеческие суда. Десятки их виднелись, клонясь в разные стороны, когда волна подымала Байкал. Казалось, ветер разметал корабли по всему морю. Вокруг потемнело, нашли облака. «Спустилась пасмурность», — записывал в журнале молодой штурманский офицер Попов, сдавая вахту. К ночи ветер стал крепчать. Капитан приказал рифить паруса. В полночь взяли еще один риф. На рассвете вместо огромного и широкого полотнища на мачтах были видны уменьшенные, словно севшие от дождей, квадраты зарифленных и до темна замокших вздувшихся парусов. Гнутся косые клевера, и кажется временами, что все судно ложится бортом на волны, как маленькая яхта. А волны сегодня темнее и выше. Матросы собраны с разных судов. Сколько было хлопот с набором команды. Есть и старые знакомцы. Иван Подобин служил с капитаном на «Авроре» и вызвался одним из первых идти с ним на службу в Восточный океан. Год службы там пойдет за два. Капитан являлся на суда в Кронштадте, вызывал добровольцев, объявлял про льготы, но неохотно отдавали капитаны хороших матросов. А Невельскому нужны были только лучшие. Взяли трех штрафованных. Эти шли в Охотск без всякой надежды на льготы. Еще назначены для отвоза в восточные порты мастеровые. И они бывали в плаваниях, начинали службу на кораблях матросами и в большинстве списаны с кораблей. Сейчас всем находится дело. Чувствуется, что вояж будет нелегкий. Офицеры тоже с разных судов. Некоторые назначены по протекции, идут с интересом и охотой все. Всем полагается лишний чин за переход, а в случае успеха могут некоторые схватить и по два. Петр Казакевич, Грот и Гейсмар — аврорцы. Старший штурман Хализов, Ворчун, иногда подкусит кого-нибудь из мичманов. Временами капитан поднимает рупор, и от его резкого крика поднимаются люди и разбегаются, шарахаются на мачты и по кораблю, как бумажные фигурки от сильного дуновения ветра. Капитан приглядывается к матросам. Он опасался за них. Им силы еще нужны впереди. При кругосветных переходах всегда болеют матросы. Редко-редко не вырвет из экипажа жизнь цинга или простуда с воспалением легких. Судно с трудом шло против ветра. — Не проигрываем ли мы, Петр Васильевич? — говорит капитан. — Понапрасну маем команду, — отвечает Казакевич. «Давайте спускаться к Сескару». Невельской видел, что люди стараются, выбиваются из сил, все устали. Судно переменило курс. До Сескара дошли быстро. За островом кинули якорь. Ветер теперь бил с берега. Вдали море волновалось, там на горизонте подымались целые горы воды, а тут тихо. Чуть рябит вода между Байкалом и близкой отмелью берега. Видны голые мачты многочисленных судов, также укрывшихся от ветра. В кубрик спустился лейтенант, доктор Берг и боцман. — Ноги сухи? — спросил доктор у матроса Шестакова. — Так точно сухи! — вскочил матрос. — А ну, попробуй! — велит доктор боцману. — Садись. — приказывает боцман. Широкогрудый костлявый Конев еще переодевается в сухое белье. Матросы снимают после вахты сырую одежду, развешивают здесь же, над печкой. — Шестаков, зайди к капитану. Он велел, как сменишься. — Ты грамотный? — спросил Невельской у матроса. — Мало грамотный, ваше высокоблагородие. — Но ведь ты пишешь письма товарищам. — Пишу. — Говорят, любишь задачки решать. — Так точно. Хотим готовить тебя на механика. Будешь заниматься со мной и Петром Васильевичем. На ночь команде выдали горячий глинтвейн. Кок разливал черпаком в чашки. Весь день простояли на якоре. К Сескору подходили все новые суда и бросали якорь. «Часто бывают у нас. Начнем горячо, — думает капитан, вставая из-за своего стола с книгами. А не умеем довести дело до конца. Столько у нас не сделано, не учено с детства как следует. Народ темен, чиновники, пьянчушки. За что ни возьмись, все валится. Дела слишком много. Кажется, век не управишься. Спохватишься, возьмешься, а вокруг сплошные дыры. 3 дня потеряно. Утешимся, что первый блин всегда комом. Он поднялся на палубу. «Как подобен? Отстаиваемся?» «Так точно. Где обычное, Геннадий Иванович? В Балтийском море от порта до порта всегда неделями ходили в эту пору. Если всмотреться, то все матросы разные, с разными привычками и ухватками. Козлов — немолодой матрос, мохнатый и косолапый, с узкой переносицей и близко посаженными маленькими глазками. От этого как бы всегда насупившийся и очень похожий на медведя, такой же быстрый и ловкий. Лучший Марсовый, Шестаков. Он высок, светлая голова, выстрижен аккуратно, с серьгой в большой мочке уха. Фомин, с толстым вздернутым носом и косо разъехавшимися скулами, широко расставленными карими глазами, грудь колесом. Любит поговорить о девицах. Гордится своими татуировками, которых на нем множество. Рулевой Лауристан, светлый, розовый, как большой ребенок. Лучший рулевой Иван Подобин. Когда на вахте, то кажется, что это кусок корабля. От загара такой же смуглый, как финляндская сосна. Словно и его на доках вырубили и приделали к судну. Руки никогда не оторвет от руля. Подобен тоже грамотный. Пока все более-менее благополучно, но вот как на описи начнут ветры меняться. Замучают. 2 месяца тому назад Невельской написал в Лондон инженеру, который принимал суда, строящиеся для России в Ост-Индских доках, просил выяснить, можно ли найти там готовую машину, чтобы поставить на шлюпку, приспособить к ней Архимедов винт. Еще нужны там новые книги, карты, новые компасы усовершенствованные. Капитан в мыслях своих уже в Лондоне. На судне ли он шел, пешком ли, ехал ли на чем-нибудь, голова как-то всегда опережала его. Но вот и попутный подул. Под Готландом опять получили противный ветер. Почти 2 недели с трудом лавировали против ветра, перегнали более 200 купеческих судов, ели солонину, квашеную капусту и сухари, прежде чем бросили якорь в Копенгагене. Ветер дул попутный, и в порту не задержались. В тот же день закупили провизии и утром снялись с якоря. У Гельсинора спустили шлюпку, отвезли на берег письма к родным и знакомым в Россию. — Знакомые места, Геннадий Иванович, — говорил Иван Подобин. — Который раз мы с тобой идем здесь? — 3-й раз туда. — Да обратно 2 раза шли. — Нет, вы с Черного моря уехали, из Севастополя. Капитан положил курс на галлопер. Письма пошли домой и к адмиралам. Проливы пройдены. В голову приходило, что нынче впервые в жизни придется перейти экватор, увидеть тропические моря. Так желал он в юности и детстве. Но теперь уже влекли не тропические моря. Немного жаль, что юность прошла, что уже нет такого очарования в том, к чему стремился прежде. Все получилось по-иному. Началось с мечтаний о тропиках, а свелось к холодному Охотскому морю, к ледяному погребу. Там теперь земля обетованная. Там ключ к тропическим морям, к морским путям. Приятно все же знать, что впереди мыс Горн. Будет испытание. К этому готовился всю жизнь. Расспрашивал выезжоров, товарищей, читал жадно, изучал все, что только возможно. Прибежал матрос. Капитана звали наверх. Море все в пене. Ветер воет в снастях. Холодно. Все в бушлатах из клеенки на теплой подкладке. Эти бушлаты сшиты по совету старых адмиралов по особому заказу. Ночью разыгралось. Заревела труба, засвистела боцманская дудка, матросы загрохотали сапогами по трапу. Хлещет дождь. На мокрых скользких реях люди убирают паруса. Вокруг сплошной рев и грохот. С силой ударил град величиной с голубиное яйцо. Повалил снег. — Довольно странно, — говорит капитан. — Да, призюйди, — отвечает Хализов. К утру волны стали ходить через судно, затрещала рубка. Едва спасли карты и приборы. Новый удар волны повалил рубку и унес груду дерева с палубы. Днем стоял густой сумрак, не могли определиться. Как-то странно. Судно без рубки, как собака с обрубленным хвостом. Хлынул проливной дождь. В полдень появилось солнце. Взяли высоту и определились. Оказалось, что за два дня снесло на 20 миль. Держали на галлопер и ждали, что появится маяк. А все получилось не так.